Севастин. Я видел умершего мужа, и он вел на поводке нашего пса Рекса, овчарку. Он тоже умер еще раньше. Значит, они встретились там и сейчас вместе. Так четко видела, как наяву. А муж почти каждую ночь общается со мной. Вот уже 2 года как умер. И сны такие яркие, красивые, как в реальности наяву.